Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 18 июля. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдедаром день земли Свято-Рассы. По народному месяце слову Афанасий месяцев праздник. На Руси считалось, что в этот день праздник месяца, а поэтому и был полностью посвящен этому светилу. Вечером принято было выходить на улицу и наблюдать за ним. Считалось, что от этого у человека прибавится сил. Старики наставляли молодежь глядеть, как месяц играет, силы копить. Еще в народе верили, чтобы зубы были здоровыми, нужно смотреть на молодой месяц. Удачливым для всяческих начинаний считался период от новолуния до полнолуния, растущий месяц. А на лунном ущербе старались никаких новых дел не затевать. В честь месяцева праздника хозяйки во многих домах выпекали особое печенье в форме полумесяца. Тесто на печенье замешивали из большого количества сливочного масла, муки, меда. Часто в него добавляли дробленые орехи и мак. Потом из теста формировали небольшое печенье и выпекали его в печи, а после поливали растопленным медом и присыпали, опять же, или орехами, или маком. В году такое печенье пекли всего несколько раз – в этот день, на Рождество и на Новый год. Печенки выносили вечером на улицу и там съедали. Пекли его обычно в большом количестве, чтобы досталось не только домочадцам, но и всем соседям и родственникам. Считалось, что такое печенье не только добавит сил, но и на долгое время принесет удачу в дом. В этот день примечали. Ежели на Афанасия месяц на исходе играет, меняет цвет, прячется за облака, а потом вновь показывается, к урожаю хлебов и легкой его уборке. Скорый дождь предвещали облака, желтые как медь, а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой. Тучи идут с гнилого кута, то есть с юго-запада. Скоро будет дождь. Месяц хорошо виден и светит ясно. Осень обещает быть сухой и теплой. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдедаром день земли Свято-Рассы. Многие, наверное, слышали о северном материке Арктиде, он же Северия, Гиперборея. Существует еще одно название территории, где в далекие времена оказались наши великие предки, обладающие знаниями, о которых сейчас можно только мечтать. Это Даария, континент на Северном полюсе, где долгое время жили наши предки после заселения Мидгард-Земли, так раньше называлась наша Земля. Этот материк затонул в результате первого великого потопа, сотворенного водами и осколками разрушенной малой луны Лели. После чего рода расы Великой и рода Небесного перешли из Даарии на территорию Рассении. Сначала заселили остров Буян в Восточном море, ныне это территория Сибири. Отсюда началось расселение святой расы по 9 сторонам света. После полного исчезновения Даарии западное и восточное моря отступили, и рода расы Великой и рода Небесного заселили земли, бывшие ранее морским дном. Эта земля на своей территории имела следующие названия. От Рипейских гор до Тихого океана была Асия, Азия. На севере, в нижнем течении Оби, между Обью и Уральскими горами, находилась Сибирь. Южнее, по берегам Иртыша, располагалось Беловодье. Восточнее Сибири, по другую сторону Оби, находилось Лукоморье. Южнее Лукоморья располагалось Югорье, которое доходило до Ирийских гор, монгольского Алтая. Обская губа – это Тартарийское море. Все это находилось под покровительством богини Тары. Рода, жившие за Байкалом, переселились в Европу, помня, что они дождьбоговы внуки. Дождьбог Тарх Перунович и богиня Тара охраняют бескрайние земли Беловодья и землю Свято-Рассы. Данные территории на востоке от Уральского хребта до Тихого океана называют землями Тарха и Тары, то есть Великой Тартарией. В связи с изменением рельефа местности и понижением температуры Мирового океана климат в северном полушарии стал холоднее. С севера стал дуть даорийский ветер, который на треть года укрывал земли Расичи снегом. Перестало хватать пищи людям и животным. Началось великое переселение потомков рода небесного за Репейские горы, которые защищали на западных рубежах святую Рассению. И далее переселялись народы Рассении, везде сохраняя природу и соблюдая два великих принципа – свято чтить богов и предков своих и всегда жить по совести. Территории эти омывались водами четырех океанов – Студеного, Северного Ледовитого, Восточного, Тихого, Западного, Атлантического, Мареного, Индийского. На одной территории совместно проживали славяно-арийские народы, жили они в мире, облагораживая землю, насаждая сады и леса, созидая совместно величественные капища и города. Рода великой расы и потомки рода небесного во всех своих созидательных деяниях помогали друг другу по-братски. Именно отсюда берет свое начало Белое Братство, ибо совесть и чистые помыслы были мерилом всего. Слава богам и предкам нашим многомудрым! Слава святой, родной земле нашей! Братья Месяцы.